И вот звонок, мы начинаем диалог. Развивается моторика. Без допинга и анаболика. Штукатурка сыпет с потолка. Продолжается год кролика. Голова на мастике, кто быстрее беги. Это самые главные кастинги. Голова на мастике, кто сильнее маги. Это жизненно важные кастинги. Ежедневно начинается забег. Венера к Марсу, скоро будет человек. Это может самый главный марафон. И шансы не...